Глоссарий. Мистрис. Жрица смерти. Одно из названий женщин-кадаверциан. Вещь совершенна, когда она отвечает цели, для которой ее создали. Слова Джорджа Беркли, епископа Клойна. Вилисса. Женщина-кадаверциан, специализирующаяся на создании вилохов. Зомби. Гелик. Язык, на котором говорили в Ирландии вплоть до 17 века. Умкову. Свирепое чудовище, похожее на гигантского паука, которое некромант призывает себе на помощь, создавая из костей недавно умерших людей. Парвус. Ребенок. Латынь. Аквилея. Крепость на территории Италии. Была осаждена объединенной армией маркоманов, квадов и гермундуров. Апитергий – римский город, разрушенный маркоманами в 169 году нашей эры. Великий смог. Великий смог 5-9 декабря 1952 года. В эти дни из-за густого дыма в Лондоне погибло несколько тысяч человек. Помните, мэтр, как мы повеселились за день до Великого пожара? Великий лондонский пожар 1666 года. Эстремадура. Испанское «Экстремадура». Автономное сообщество на юго-западе Испании. Столица – Мерида. Крупнейший город – Бадахос, основанный мусульманскими завоевателями Испании в 875 году. Иодогава – река, впадающая в залив Осака. Дайто и Сёто – длинные и короткие японские мечи, катана и вакидзаси, носимые вместе. Вот так и кончаю год. Стихотворение Мацуо Басё. Дайсё – буквально «большой, малый». Пара мечей японского самурая, состоящая из дайто и сёто. Ферум номен игнотум эст. Истинное имя значения не имеет. Латынь. Тяною. Изысканная чайная церемония. Каппе. Вампир, обитающий в воде. Обычно каппе становится утонувший ребенок. Мономоти. Женщина, одержимая духом животного. Хитогами. Человек-божество вроде легендарной правительницы не менее легендарного царства Яматай. Народ Ва. Древнее название японцев. Конфедерацио Хельветика. Латынь. Латинское название Швейцарии. Гомоку Нарабе, буквально 5 фишек в ряд. Старое название логической игры Рэнзю, нитка жемчуга. Древняя японская игра. Аналог крестиков-ноликов на доске в 15 на 15 линий. Для выигрыша необходимо построить ряд из 5 фишек. Сёги, старейшая японская интеллектуальная игра, ближайший аналог шахмат. Бейты. Двустишье. Ахимениды. Династия царей Древней Персии. 558-300 года до нашей эры. День обращает в бегство тьма ночная, и солнце угасает, отступая. Миклош цитирует отрывок из поэмы Шахнаме. Искандер Зулькарнайн. Так называли Александра Македонского мусульманские народы. Дарий III. Последний персидский царь династии Ахеменидов. Предан и убит военачальником Бессом во время вторжения Александра Македонского в Персию. Кашкадер. От Кацбалгер. Немецкий. Короткий, прямой, обоюдоострый меч немецких ланцкнехтов. Не имел выраженного острия. Использовался во время ближнего боя, кошачьей свалки. Ножны очень часто обтягивались кошачьими шкурками. totus mundus agit historionem, soror. Весь мир играет комедию, сестра. Латынь. Часть фразы Миклош взял с фронтона шекспировского театра «Глобус». Die undankbaren Schweinen. Неблагодарные свиньи. Немецкий. Алеманы. Одно из германских племен. Оказались разбиты франками под Боном. Хранни имеет в виду сражение в 497 году нашей эры. Sanguis. Кровь. Латынь. Sogar nach den Jahrhunderten wir bleiben den Rittern. Даже спустя века мы остаемся рыцарями. Немецкий. Ирин. Древнекельтское название Ирландии. Пуб. Ирландское название паба, кабака. Стремлюсь я к ирландской земле, омытой морем обильным. Часто леса многоводные, многоводные реки в извивах. Великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых. Слова древнего героя, Аморгена Глуингела, впервые ступившего на землю Ирландии. Мак Мел, равнина блаженства. Мифологическая земля, куда ушли древние боги Ирландии. Га-болк. Угорь. Копье, принадлежавшее легендарному герою Ирландии, Кухулину. И лишь моя земля достойна восхищения. У нас не знают старости и смерти. Песня Митхира, древнего ирландского бога. Тир-на-Ог. Страна молодости. Хай-Бризал. Остров Бризала. В мифологии Ирландии волшебный остров, недоступный никому, кроме редких избранных. Скел. Повесть. Так ирландцы называют саги. Лютеция. Древнее название Парижа. Да не узнает отдыха копье, свершающее месть за наши раны. Я предрекаю нам победу. Ранняя валийская поэма «Битва деревьев», приписываемая знаменитому барду Талисину. Святой Колумба или Колум Килле. Третий столб ирландской ранней церкви наравне со святым Патриком и святой Бригиттой. Потомок знаменитого мифического короля по имени Ниал Девять Заложников. Один из самых почитаемых в Ирландии святых. Озеро Бива, оно же озеро Оми. Самое большое озеро Японии, недалеко от Киото. Одно из старейших озер в мире. Девушка слышала, что также настоящие волки куда угодно готовы последовать за оборотнями, считая их серыми пастырями и будучи не в силах противиться их власти. Согласно истории Киндред, самый известный подобный случай произошел во Франции в 1709 году, когда в Риколакас привели хищников чуть ли не под стены Парижа.